Глава 33. Совсем скоро пришло сообщение с адресом и временем встречи. Четко, конкретно. Артур был слишком предсказуем. Степа даже не удивился, лишь переслал сообщение следователю и посмотрел на часы. А времени предостаточно, чтобы завести Ренату в отдел. Степан проверил адрес по карте, изучил маршрут, а затем повернулся к Ренате. «Пора ехать». Она покорно кивнула, но чувствовала себя пленницей, которую ведут на эшафот. Страх сковывал все внутри ледяными щупальцами и мешал дышать нормально. По дороге они почти не разговаривали. Рената сидела молча, сжав руки в тонкие кулачки. Степа краем глаза замечал, как она с тревогой смотрела на него, будто пыталась запомнить каждую черту. «Мы справимся», — уверенно сказал он и накрыл ее руки своей. Рената вздрогнула от неожиданности и попыталась улыбнуться в ответ. Рушан ждал их во дворе у отдела. Степа вышел из машины, пожал руку следователю, а затем достал жучок, который будет записывать весь разговор. «Пусть будет на всякий случай», — пожал плечами следователь. «Чем это нам поможет?» — хмуро спросил Степан. «Официально ничем», — вздохнул Рушан. «А неофициально будет хоть что предъявить». «Ладно», — отмахнулся Степа. «Хуже не будет». Рушан аккуратно повесил жучок и проверил связь в наушнике. «Вроде работает». «Доверяю тебе самое дорогое, что у меня есть», — с полной уверенностью проговорил он и помог Ренате выбраться на улицу. «Не переживай», — заверил Рушан. «Здесь она в безопасности». Хотелось верить в это. «Все будет хорошо, не бойся. Я приеду за тобой, как только закончу». Степа провел пальцами по ее щеке. «Ты мне веришь?» «Верю», — прошептала Рената. «Только возвращайся, пожалуйста». Он кивнул. Слишком многое хотел сказать, но слова не складывались в предложение. Степа просто прижался к ее губам своими и отпустил. Рената поднялась по ступенькам, и только когда дверь закрылась за ней, Степан выдохнул. А в груди все стянуло железным обручем. Непонятная тревога засела где-то на подкорке. Но он отмахнулся. Надо было уже закончить дело и жить спокойно. Он завел машину и тронулся с места. Не успел проехать и пара кварталов, как телефон завибрировал на торпеде. Звонил Захар. И звонок не предвещал ничего хорошего. «Стёп, срочно! Горит склад на заводе химикатов. Нам нужны все свободные руки. Приезжай!» «Захар». Степан сильнее сжал руль. «Я не могу. Сейчас никак». «В смысле? Ты хоть понимаешь, чем это грозит? Если дунет в сторону жилых домов, мало не покажется никому». Степа все прекрасно понимал, но изменить уже ничего не мог. «Я не дома. Еду навстречу. Это тоже важно». «Какая еще встреча, Степ?» — насторожился Захар. «С кем?» «С Артуром, мужем Ренаты». Он решил не врать. На том конце повисла напряженная тишина. «Ты с ума сошел? Какая еще встреча?» Все больше распалился Захар. «Приватная?» Оскалился Степан и перестроился в левый ряд, чтобы нажать на тапочку. «Зачем? Степа, я тебе запрещаю!» Степан ответил не сразу. Дышал медленно и ловил равновесие. «Прости, командир, но это мое дело. Я должен его закончить». Он сбросил звонок. Сердце билось в висках, но лицо оставалось спокойным. Холодная решимость толкала вперед. Степа не привык отступать перед трудностями. Припарковавшись напротив кафе, он заглушил двигатель и осмотрелся. Ничего необычного. Прикурив, вышел из машины. а в несколько затяжек докурил сигарету и, откинув ее в сторону, направился к переходу. Уличное кафе на окраине города. Немноголюдно, особенно в такое время. Столы под навесами, полупусто. А весенний воздух все еще прохладный, но солнце уже пробивается сквозь облака. Степан пришел вовремя. Он не любил опаздывать. Артур сидел за столиком у стены, спиной к ограде, лицом ко входу. На нем было дорогое пальто, солнечные очки, на столе чашка кофе и пустая пепельница. Улыбка на лице, фальшивая, натянутая, холодная. «Кулешов Степан», — произнес он спокойно, — «спасибо, что пришел. Это много говорит о тебе». «Ты хотел поговорить обо мне?» Степа сел за столик напротив Артура, но сигареты не достал. «Я человек прямой и справедливый. Рената моя жена и принадлежит мне по праву. Я хочу ее забрать». Артур откинулся на спинку стула. «Предлагаю компромисс. Деньги. Крупную сумму. Ты отпускаешь ее и живешь себе спокойно». Степан хмыкнул. Потом усмехнулся, коротко, жестко. «Я не торгую людьми, а с такими, как ты, вообще дел не имею». Артур будто и не обиделся, только слегка повел плечами. «Это ошибка, Кулешов. Упущенная возможность. Сделки бывают выгодными». «А знаешь, что еще выгодно? Когда уроды держатся подальше от моей семьи. Это последнее предупреждение». «Предупреждение?» Артур хрипло рассмеялся и сделал глоток из чашки. «А думаешь, ты первый, кто мне угрожает? Слишком поздно. Раз ты не согласился на условия, я просто заберу все, что мне нужно. Бесплатно». Степан напрягся. Челюсть сжалась, пальцы инстинктивно проверили наличие телефона в кармане. Артур достал свой и набрал номер. «Хочешь послушать?» Он включил громкую связь. Несколько гудков, и в трубке прозвучал голос. «Хватит! Я не поеду никуда!» Голос Ренаты, напуганный. Степан побелел, а внутри что-то рухнуло. Артур просто сидел и улыбался.